«А вы не изменились, Август Августович», — проговорил он. «Ну, вовсе не изменились за четверть века. Подошед, я лица вашего не видал, а только поглядели на меня», — признал тотчас. «Только говорите по-иному, почти вовсе как русский». Манферан удивился. «Вы меня знаете, а кто вы?» Он быстро вгляделся в старика, но заметил на сей раз только его изношенный суконный кафтан с порванными петлями, застиранный, но чистый ворот голубой рубахи, сухие вздувшиеся жилы некогда богатырской шеи. «Не признаете, гляжу», — старик продолжал улыбаться, — «а вы припомните залив финский да скалы тамошние, и как ломали мы их, и раз, помните?» Агюст ахнул и, точно ошпаренный, вскочил из-за стола. «Матерь Божия, Самсон Семенович, это вы?» Теперь он узнал Самсона Суханова. «Но что же с ним сталось? Что сталось с этим богатырем и тружеником?» «Я это, Август Августович», — грустно и просто проговорил каменотес. «Вот ведь и встретились мы с вами. Да я вот такой стал ныне. Садитесь, прошу вас». Архитектор придвинул старику стул, взял у него палку, чтобы тому легче было сесть. «Я зашел сюда случайно, с дороги. Разве я думал, эй, хозяин, вина, и все, что у вас есть самого хорошего, черт возьми». Минуту спустя они чокнулись тем же самым вином, что перед тем уже подавали архитектору, неторопливо выпили свои стаканы и одновременно поставили их на стол. «Откуда вы едете?» — спросил мастер. «Из Европы». «Ну и как она?» «Как и была, что с ней устанется?» — махнул рукою Агюст. «Не могу я теперь без Петербурга. А вы, как это с вами приключилось, Самсон Семенович?» Глаза каменотеса от выпитого вина ярче заблестели, он хлопнул ладонью по столу, и доски как будто прогнулись под его мощной рукой. «Да как оно приключается, Август Августович? Судьба, что лодка, плывет, ан раз и перевернулась. Сами знаете, как я богат был, деньги греб кучами, аж жаден стал от них, да вот и наказал Бог, на одном убыток понес, на другом. Баржи на Ладоге потопли с гранитом для одного монументу, и за гранит, и за баржи уплатил, а деньги немалые. Чашу каменную высекал в царском селе, вышло на диво, однако же маялся долго, в сроки не вошел, опять убыток, дальше, хуже, в долги вошел, расплатиться не смог. Скоро 6 годов, как все добро мое с молотка пошло, позакладывал я медаль свою золотую, и кафтан с золотым позументом, и, грех сказать, оклады с иконушек. Семья-то большая, жена старая, сыны переженились, поразъехались, сами кто как мыкаются, а дочери уж при детях внуках, иным самим жить нечем. 2 младшие с детьми при нас, у обеих мужья померли. 2 раза уже великому князю прошение подавал, вспоможение просил, чтоб хоть какой пенсион дали. А толку? Раз прислали 25 рублей. Ну, пожили сколько-то, во второй раз прислали. Век просить не будешь, мерзавцы. Прошептал Агюст, за такие труды. Скажите мне, сударь, где вы ныне живете? Суханов приподнял низко опущенную седую голову и почти изумленно посмотрел на архитектора. Нечто вы все не устали для малых людей милостыни вы спрашивать, как тогда крыши в Пютерлаксе сделали ведь, то-то у вас лицо все такое же молодое. Небось, собираетесь сами к великому князю с прошением идти? Полно, бросьте, не пойду я к великому князю. С яростью воскликнул архитектор. «Я с государем поговорю, и если справедливость, случай, я случай этот не упущу. Где вы живете?» «В 1-м квартале Нарвской части, дом мой угловой, 150/32, да только не стоит трудов ваших, на всех скорбящих не напасешься, а я ведь смотрел не раз на ваш собор, подойду, погляжу, да на душе-то и полегче от такой красоты, будто в лицо Богу смотришь, правда?» Заливаясь румянцем, воскликнул Агюст. Суханов рассмеялся. «И краснеете, как прежде, потому, как белобрысый вы, с чего же я врать-то стану? Истинно говорю, собор вы великий строите, а я ж вам говорил, помните, толк из вас будет, старому мастеру верить можно». 10 минут спустя в трактир заглянул кучер. «Ваша милость, колесо починено, ехать можно». Манферан встал. «Самсон Семенович, поедемте со мной, нас в карете 2, Алеша и я. Мы и подвезем вас до города. Вы что здесь делали-то?» Суханов поморщился. «Сдуру сюда притащился. У скота Тришки Ермилова в долг попросить решился. Прежде он у меня часто брал, купчишка этот дурной. Ведь не дал, собака, чуть пса с цепи не спустил». Теперь голос мастера выдал мучительную горечь, и Монферран покраснел еще сильнее, испытывая странное чувство вины и вспоминая от чего-то Максима Солина, его деревянную модель и гордый блеск его глаз. «Самсон Семенович, вы не обидитесь, если я вас попрошу у меня взять немного денег, не в долг, а так», — мастер усмехнулся. «В моем нынешнем существовании обижаться на милостыню нельзя, сударь вы мой, и коли уж я у князей просил, зная, каковы они и как им на меня и на труд мой наплевать, то у такого ж, как я, рабочего человека, возьму не думаючи, да и ведь знаю, что вам не жаль». И он, почти величаво поклонившись, взял из рук архитектора и бережно спрятал в кармане кафтана, в кожаном кесете, золотую 100-рублевую монету. Агюст снял ее с цепочки часов. Других крупных денег у него при себе не было. 2. «За полгода моего путешествия я впервые беру перо, впервые хочу продолжить мои записки. И не потому, что прежде не нашел времени для этого, здесь, за границей, я много свободнее, чем в Петербурге. Боже мой, я написал здесь, за границей, а за окном моим, Париж. Что сталось со мною? Ведь я по-прежнему, я, и моя родина, Франция. Но что тогда для меня Россия? Писать нужно уметь, а я не умею. Мысли носятся, прогоняют одна другую, и мне не сплести их в единую цепь. Едва ли кто сможет читать эти мои излияния. Итак, я сел за стол, чтобы описать свои впечатления и чувства, вызванные всем тем, что я повидал в Италии, Англии и во Франции. Вскоре мне надо составить научный труд о купольных соборах Возрождения и классицизма, обобщить, совокупить и осмыслить грандиозное архитектурное наследие, созданное Европой в те века, когда сначала разум боролся с догмой, а затем здравый смысл с живым разумом. Я напишу большую книгу и в ней буду оценивать беспристрастно то, чем восхищаюсь, чему удивляюсь, чего, может быть, порою не принимаю. Научные труды для того и пишутся, чтобы у непосвященных явилась мысль, что все, созданное человеком, поддается оценке, что существуют твердые каноны, что законы прекрасного можно изучать и таким образом познавать его цену. Еще научные труды нужны тем, кто только постигает начальные правила нашей науки, а потом совершенствуется в ней. Это опыт наш, оставляемый будущим нетерпеливым мастерам, которым он поможет скорее достичь высоты, каждому своей, кому что доступно. Но в научной работе нельзя дать воли чувствам, нельзя поддаться сомнениям, нельзя, наконец, выйти из начертанных границ темы. А разве одной темой возможно исчерпать все то, что я передумал, пережил, постиг, коснувшись вновь этих образов прекрасного? Разве я смотрел только на то, о чем буду писать свой труд? Разве не вернулись ко мне вновь восторги моей юности, когда я любовался творениями великих мастеров, чтобы постичь начало начал, тайну формы линий, созвучных мыслей? Но нет, я смотрел на все уже другими глазами, ибо в юности я преклонялся перед гениями как смиренный и преданный их ученик, теперь я сознаю себя их преданным преемником, их соратником, но не соперником, ибо совершенство не знает соперничества. Я по-прежнему учусь у них, ибо опыт прошлого неисчерпаемый, в нем всегда столько же тайн, сколько истин. Италия. Новая встреча с этой любимой страной, которая сыграла в судьбе моей такую особенную, такую странную роль. Во мне есть итальянская кровь, но люблю я Италию не поэтому, конечно. Когда-то, в 17 лет, путешествуя по ней, я дал себе слово стать архитектором, что бы со мной ни случилось. Когда-то, в 21 год, умирая в одной из ее долин, я увидел призрак моего будущего собора, и я не умер, чтобы его выстроить. Равенна. Я не хотел в нее заезжать, она лежала вне цели и замысла этого путешествия, но устоять пред искушением я не смог. Ах, эти суровые, светлые стены романских построек, храмы, снаружи сдержанные, с полуслепыми глазами узких редких окон, внутри пересеченные острыми лучами солнца. Лучи эти касаются стен, касаются осторожно, будто сознавая, как стары, как хрупки оставшиеся на них образы, лаская их, любуясь ими, потому что они прекрасны в своей наивной и суровой простоте. Мозаики равеннских храмов сияют великолепными красками, будто только что созданы, а иным из них по 13 веков. Рим. Ни с одним из городов он не сравним, он слишком долго становился Римом. Античность, возрождение, век прошлый и нынешний имеют в нем особенные, лишь Риму присущие черты. Если Равенна безмятежна, то Рим печален, наверное, потому, что слишком много знает. Я бродил по нему, как одержимый, весь первый день, от полудня до последних лучей вечерней зари и потом, рискуя заблудиться в темных, неосвещенных улицах, до поздней ночи, и передо мной, будто призраки, вставали то дворцы, то развалины, которые прежде тоже были дворцами, террасы и галереи манили меня прилечь отдохнуть среди пыльных кудрей дикого винограда, но незнакомая тревога гнала дальше и дальше. Я искал дорогу в Сан-Пьетро, дорогу, которую знал раньше, но позабыл. Мне было не выйти к собору, хотя почти все время он возникал в просветах уличных щелей, над размахом площадей, над ветхими и новыми крышами. Его грандиозный купол плыл в небе, будто отделенный от всего города, принадлежащий и не принадлежащий ему, царящий над ним не с горделивым торжеством императора, а с ясной невозмутимостью верховного жреца. Я ни у кого не спрашивал дороги, я хотел выйти к нему сам, и я вышел к нему с первыми проблесками рассвета, совершенно измученный и словно заколдованный Римом. Я много лет знал этот собор, видел его в юные годы, читал о нем, копил его изображения, созданные разными художниками в разные века. И вот теперь, узрев его неимоверную мощь над хрупкой точеной легкостью колоннады, его неудержимость и строгость, его простоту и неповторимость, и все это в красном с золотом полыхании зари, я онемел и остановился, и потом упал на колени перед ним и почувствовал, что плачу. Нет, нет, я плакал не от зависти, я знаю теперь, что могу не меньше, чем его создатели, хотя и гению не грех позавидовать его творцам, но я был потрясен ясностью, свободой и высотой духа. И Флоренция, Санта-Мария-ди-Нувилла. Почему только Санта-Мария-ди-Нувилла? Во Флоренции шедевры ловит путешественника на каждом шагу. Совершенство, создание великих мастеров, художников, скульпторов, зодчих, просто плоть этого города. И все-таки я ждал встречи именно с этой Санта-Марией, с ее невесомой и изящной чистотой, потому что она для меня, тайна, была, есть и останется. Я пришел туда днем, я вошел в церковь, в золотистый ее полусумрак, в котором, кажется, незримо парит Святой Дух. Я слушал торжественную мессу, какой тогда был праздник, не помню, и меня на некоторое время наполнили легкость и счастье. Когда прозвучали слова «С вами Бог», я повторил их про себя, и мне подумалось, что я проживу еще 1000 лет. У меня еще так много жажды познания в душе, я так много могу создать. Потом я устыдился этой мысли. Можно ли требовать у Господа больше, чем дано другим, если и так имеешь несравненно больше? Еще был Лондон, куда я поехал только ради святого Павла, заранее страшась туманов, сырого ветра с Темзы, которым меня немало пугали, своего ничтожного знания английского языка. Я приехал туда в середине октября, и меня поразило ярчайшее солнце, летнее тепло, они царили в этом туманном городе. Такого я не ожидал, как не ожидал и того, что Лондон меня захватит всего и я проживу в нем не месяц, как собирался, а почти 2. Святой Павел вблизи потряс меня, но до сих пор не могу разобраться и сказать себе ясно, что я к нему чувствую. Его величие притягивает и вызывает трепет одновременно. С разных сторон он воспринимается как совершенно разные здания, потому что построен с несвойственным классицизму многообразием форм и симметричен лишь по одной оси, по оси центрального нефа. Главный фасад, многоярусный, ошеломляющий своим взлетом, напоминает о торжественном взлете к небу суровых готических храмов, но могучий двойной портик прочно держит творение Рена на земле. Внутри, великолепное убранство, будто собранное из всех церквей мира. Блеск золоченых узорных решеток и прохлада темного мрамора, великолепие гробницы и скромность, таинственность сумрачных часовен, нарочитая холодность скульптур в нишах и ослепительное сияние алтарей. Я бродил по собору, потерянный, восхищенный и раздосадованный, любуясь и недоумевая, отчего это одна церковь, а не 3 или 4. Собор показался мне велик, ужасно велик, хотя до того я бывал в венецианском Сан-Марко, который куда больше, в котором можно затеряться, как в громадном городе. А внутри мне какой-то голос нашептывал: «Да не собор велик, а ты ему маловат». Не ту взял меру измерь Лондоном. Я ушел из-под сказочных сводов святого Павла и 2 дня ходил по городу, прежде чем решился опять войти в собор. И, войдя во второй раз, увидел наконец прихотливую гармонию его интерьера и осознал соразмерность этого неповторимого и удивительного здания его городу. Я поклонился могиле Кристофера Рена, одного из моих учителей, сознавая, что в жизни, наверное, много бы с ним спорил, но теперь мне уже не переспорить его, а нет, он останется Рином, и это на сотни веков. И вот я в Париже, как он изменился, в нем не осталось ничего, что напомнило бы мне детство. Домик Ше снесен, и о моей родне никто ничего не знает. Впрочем, я уже несколько лет не получал писем от тети Жозефины. Наверное, она умерла. А до прочих родственников мне, как это ни ужасно, нет дела. Могилы моих родителей на старом кладбище зарастают кустами, надгробия совсем ушли в землю. Как давно я не был возле них. Дядюшка Рожа пережил их обоих намного, но и он был давно, давно, давно. Ба, так я что же, уже стар, надо работать, заниматься изучением пантеона, я ведь с тем и приехал, а меня тянет к себе каждый день не пантеон, а собор Парижской Богоматери. Я не в силах описать своего впечатления, потому что помню собор с детства, и с детства он вызывает во мне трепет и тревогу, когда я стою перед ним, и успокаивает, едва я вхожу под его неизмеримо высокие стрельчатые своды. Какой зодчий его замыслил, да и по целому ли замыслу устроили, ведь чуть не два столетия длилось его возведение, и в дерзкой ли фантазии архитектора или в полудиких душах средневековых каменотесов родились умопомрачительные образы его каменных химер, и кто задумал неповторимую игру лучей света, входящих с разных сторон в стекла его витражей и сплетающихся в пространстве центрального нефа высоким столбом, дивным сиянием. Гений ли мастера или вековое умение и насмешливая мудрость народа сотворили это чудо, незабываемое и неповторимое, способное одновременно устрашить, заворожить и привести в восторг, перечитываю написанное. Разве это описание, сумбур мыслей, и ничего более? Если бы я так строил, давно бы все развалилось. А какие чувства вызовет мой собор, тот, что я сейчас строю у тех, кто будет жить потом, после? Скажу ли я то главное, что сказали мои предшественники? Ведь вот за что взялся. Дворцы-то строить легче, ведь главное в них – красота. Сумел ее увидеть, сумел воссоздать в пространстве, и ты победитель. Но самый прекрасный, самый роскошный храм вовеки не станет для людей храмом, если в нем не поселится Бог, идея, царящая над формой, над самой материей, и дух не возвысится над красотой. Храмы должны пробуждать души, волновать совесть, должны утешать слабых и устрашать тиранов, даже если возводится по их повелению. Так, а вот, право же, мысль так мысль, остается по возвращении показать эту тетрадь его императорскому величеству. А, право, стоило бы, чтобы он сказал, сказал бы, что написано недурно, но в слоге господина архитектора недостает изящества, а в изложении – четкости. Смеясь, проговорила Элиза, опуская тетрадь на стол. Неужто ты надеешься услышать то, что он подумает? А что ты напишешь дальше? Понятия не имею. Агюст встал, отведя пристальный взгляд от жарко горящего камина. Его лицо выражало рассеянность и задумчивость. Он в мыслях был только что где-то далеко, и слова жены едва дошли до него, он с трудом уловил их смысл, не помня к тому же, какими словами закончил тогда свои записки. Со дня его возвращения прошел месяц. За этот месяц он успел написать первые главы своего научного исследования. Но писать приходилось только ночами. Работы прибавилось вдвое. Архитектору казалось, что без него все не так или не совсем так, как надо, делалось на строительстве. Он стремился все, что возможно, исправить. Проводил долгие часы в раздумьях над своими эскизами интерьера и над тщательно проработанными, но кое-где утратившими его мысль рисунками своих помощников. Между тем двор не заставил себя ждать с новыми поручениями, приносили выгодные предложения и от иных прежних заказчиков. Монферран не решался им отказывать, к тому же ему хотелось работать над новыми постройками, однако на них почти не оставалось времени. Не так давно он получил чин статского советника, самый высокий, какого мог достичь архитектор в России. Принося ему поздравления, кто-то из знакомых пошутил: «Вот теперь вы не только французский дворянин, но и русский дворянин тоже». Согласно табели о рангах, чин статского советника дает право на потомственное дворянство. «Да, но только мне некому его передать», — ответил на это Агюст. Осенью он собирался начать перестройку своего дома и предложил Элизе сентябрь и октябрь пожить на даче. «Ты сбежишь оттуда», — возразила Элиза. «Это от собора твоего слишком далеко». В тот вечер, когда он дал ей прочитать последние страницы своих записок, они ждали к себе гостей. Двоих художников, руководителя живописных работ по оформлению Исаакиевского собора профессора Шебуева и профессора Алексеева, чтобы обсудить некоторые их эскизы. Но художники не пришли, Шебуев прислал сказать, что простудился и дурно себя чувствует, а без него не имело смысла приходить и Алексееву. «Капризничают профессора», — проговорил Монферран, вновь подходя к камину и протягивая к пламени ладони, чтобы лучше ощутить тепло. Все жалуются, что холодно в соборе, сыро. И верно, сыро. Надо калориферы быстрее конструировать, да пока их еще установишь. Только бы выдержала живопись. Может, она окажется крепче художников? Мадам Демон Ферран тоже встала, отложив тетрадь на мраморный столик, и, подхватив со спинки стула шаль, набросила себе на плечи. Агюст обернулся к ней и вдруг, чуть улыбнувшись, спросил: «А почему, Лис, ты все-таки отказалась ехать со мной за границу?» «До сих пор так и не могу понять». Минуту она молчала, потом ответила: «Я боялась, что стану тебя задерживать. Ты много ездил с места на место, а легко ли это делать, таская с собою не первой молодости супругу?» «Глупости», — рассердился архитектор. «Ты на подъем легче меня, и я прекрасно это знаю. Думаешь, мне неведомо, что ты каждую неделю ездишь на Елагин остров кататься верхом? Да разве кто скажет, что тебе 48, и 40-то не дадут? Нет, тут что-то не то. Ты хотела от меня отдохнуть, а я только и делаю, что от тебя отдыхаю», — усмехнулась она, отворачиваясь, чтобы скрыть румянец, проступивший на ее щеках от его комплимента. «Нет, Анри, если честно, мне хотелось, чтобы ты отдохнул от меня. Странное желание, мы так мало бываем вместе». «Это верно, но мы вместе уже давно. Вот в чем все дело. Если бы еще за время нашей разлуки я могла действительно помолодеть лет на 15, было бы совсем хорошо». Агюст пожал плечами. «Помолодеть и мне бы неплохо, Лис, столько планов, замыслов, еще бы одну жизнь, да с собором только еще лет 15 возиться, никак не менее. Но кто же нам предоставит такую роскошь, молодеть по собственному желанию? Можно ли требовать у господа больше, чем дано другим, если и так имеешь несравненно больше?» — прошептала Элиза и улыбнулась. «Ты правильно написал, ты все здесь написал правильно». Она тронула тетрадь рукой, погладила ее кончиками пальцев. «Когда я читала, я жалела, что с тобой не поехала. Но, наверное, лучше, что ты бродил по этим храмам один. С тобой говорили те, прежние те архитекторы, что их строили. И тебе нельзя было отвлекаться, чтобы не пропустить их слов. Ничего, я потом с тобой поеду, в другой раз. Это, если он будет. Не знаю, вырвусь ли теперь куда-нибудь до окончания строительства». Говоря это, Агюст придвинул к камину экран и хотел опять сесть в кресло с тем, чтобы наконец просмотреть принесенные Алексеем газеты, как вдруг дубовые двери гостиной растворились и в их проеме показался Миша Самсонов. Как заведенная юла, он вкатился в комнату, визжа и задыхаясь. За ним, хохоча, гналась Елена, однако, увидев в комнате хозяев, остановилась на пороге и, переводя дыхание, прикусив язычок, сделала поспешный реверанс. Ей минуло 12 лет, и она, став маленькой барышней, не могла больше позволить себе нарушать домашний этикет. Но ее пятилетний братишка, не раздумывая, ко двору ли явился, с разбега подскочил к Манферану и с визгом вцепился в полу его халата. «Август Августович, спасите! Она меня поймает сейчас!» Архитектор, наклонившись, подхватил озорника под мышки и поднял к себе на плечо. «А во, какой стал тяжелый! Пока меня не было, ты вырос в два раза, в три!» — закричал Миша, болтая ногами и украдкой показывая язык сестре, обиженно застывшей на пороге. «Это Елена в два, а наша маленькая сестренка Сабинушка, знаете, как растет, знаете? Вот вы приехали месяц назад, она была вот такая, а сейчас уже вот такая». Он развел ручонки в стороны, покачнулся на плече у Манферана и, ойкнув, обеими руками обвил его шею. «Про сестренку говоришь, а сам сейчас разбудил ее», — подала голос с порога Елена. «Скажите ему, Август Августович, чтоб он не шумел, когда малютка уже спит, и вам обоим уже пора спать», — заметил, глянув на часы, Манферан. «Что это такое, в самом деле? Да где же ваша матушка, что позволяет вам в такое время бегать по дому? А, вы матушку с батюшкой сами давеча в театр отпустили», — напомнила Елена. «С Сабиной сидит Варвара, а я присматриваю за Мишей. Только он меня не слушается». Во время отъезда архитектора в доме каменщика произошло важное событие. У Анны родилась дочь. Ее не крестили, ожидая возвращения Алексея, который, вернувшись, был приятно изумлен. Письмо Анны с известием о рождении дочери не догнало управляющего во Франции, и он узнал об этом, лишь переступив порог особнячка на мойке. По всеобщему соглашению новорожденную назвали Сабиной в честь ее умершей бабки. Покуда Манферан урезонивал расшалившегося Мишу, за окнами дома протарахтела карета, Потом цоканье подков и скрип колес разом смолкли, и снизу донесся пронзительный звон дверного колокольчика. «Кому бы это быть в такую пору?» – удивленно проговорила Элиза. «Если бы Алеша с Аней вернулись, так они бы звонить не стали, да и рано еще». Архитектор опустил на пол Мишутку и подвел его к сестре. «Ну-ка, Эллен, уложи его спать. Кто-то явился по делу, не иначе, а вы тут бегаете. Что люди подумают?» Миша захныкал. Елена обиженно поджала губки, но ослушаться ни тот, ни другая не посмели. Снизу послышались голоса, потом в гостиную вошел запыхавшийся привратник и доложил. «Там к вашей милости господин Виталий, главный скульптор. Вот это визит. Что такое могло случиться, что его принесло на ночь глядя?» И с этими словами Манферон, не дожидаясь появления визитера, сам бросился к бронзовой лестнице. Навстречу ему уже поднимался, держа в руках трость и цилиндр, небольшого роста полный господин лет 45, с добродушным круглым лицом, подвижный, несмотря на легкую одышку и растущее брюшко. Это был скульптор Виталий. 2 года назад он приехал из Москвы по приглашению комиссии построения и выполнял на строительстве основные скульптурные работы. Манферон знал его давно, когда-то их познакомили в Москве, и доверял ему, но он был уверен в том, что из-за пустяка Виталий ни за что не примчался бы к нему без малого в 10 часов вечера. «Добрый вечер, Иван Петрович, с чем пожаловали?» Бесцеремонно хватая его за руку, воскликнул архитектор. «Простите меня, Август Августович, что поздно так», — выдохнул скульптор, останавливаясь на верхней ступеньке и растерянно оглядываясь, как обыкновенно делал, хотя приходил сюда чуть не каждую неделю, а то и по 2 раза в неделю. «Простите, но я только что от Берда, из литейных мастерских. Мне там передали такое, что я поневоле тотчас к вам кинулся. С барельефами что-то?» Агюст побледнел. Ему тотчас представились одно за другим несколько возможных несчастий. Как раз сейчас в мастерских Берда начиналась отливка первого из 4 грандиозных барельефов, которыми он собирался украсить фронтоны собора. Многофигурные скульптурные группы со множеством деталей длиною в 16 сажений и высотою почти в 2,5. Никогда в России не отливались подобные скульптуры. Манферона беспокоила их отливка. И хоть он имел дело с литейщиками Берда множество раз, тревога его от этого не уменьшалась. «Ради бога, Иван Петрович, да я же сам там был вчера еще. Все хорошо было, неужто что-то стряслось, говорите, и что вы на лестнице встали, идемте в гостиную». Говоря это, он тащил спотыкающегося Виталия по коридору, испуганно заглядывая ему в лицо и сердясь, что тот не отвечает, а Виталий ответить и не мог, потому что, вытолкнув первые свои слова, так и не сумел перевести после них дыхание. Наконец уже на пороге гостиной, споткнувшись в последний раз и отвесив самый неуклюжий поклон хозяйке, он пролепетал. «Да с отливкой у них все хорошо, сударь, только мне сказали, будто бы побывал там государь да и распорядился, чтобы все 4 барельефа вызолотили». «А, что?» Манферону показалось, что он наслышался. «Вызолотили. Как, целиком?» «Ну да». Агюст представил себе колоссальные бронзовые рельефы на фронтонах, горящие ослепительным огнем позолоты, и все это под полыхающим огнем куполом. «Это же безумие, безобразие!» Вырвалось у него. «И отчего это он меня даже в известность не поставил?» Виталий развел руками, при этом выронив свой цилиндр, который тут же был поднят подбежавшим привратником. «Да вот уж так, Август Августович, я сразу к вам. Вы один только с ним спорить и умеете. Да уж, что верно, то верно». Лицо архитектора наливалось краской, он стиснул кулаки, метнулся было зачем-то к камину, потом круто развернулся и крикнул, как бывало у него в минуты самого большого напряжения, на весь дом: «Алеша, мундир мой, и поскорее, я немедленно иду во дворец. Анри, опомнись». Элиза стремительно преградила ему дорогу. «Алеша в театре, это, во-первых. Во-вторых, сейчас без 9:45. Куда ты пойдешь?» «Ничего». Блеск в глазах Манферона не предвещал ничего хорошего. Это испугало Элизу, и Виталия, начавшего уже сожалеть о своей поспешности. «Ничего, я знаю, там очередной бал сейчас, вот я в кои веки раз тоже на балу побываю. Если у их величества настроение хорошее, он скорее меня послушает». И, уже ринувшись вон из гостиной, он в сердцах обернулся на пороге и прорычал, кажется, начисто позабыв, что Виталий прекрасно понимает по-французски: «Я ему покажу позолоту. Ах ты неуч, Август Августович, голубчик, не делайте глупостей», — закричал перепуганный скульптор, порываясь догнать Манферона, но Элиза покачала головой. «Уже не удержите, да вы не бойтесь. Пока он дойдет до дворца, у него пыл уляжется, и уж он найдет, как говорите, что. Хотите чаю? 3. Елена, голубушка, спустись, прошу тебя, туда, к ним, да спроси потихоньку у матушки, когда думают гости разойтись, и, ежели не скоро, попроси хотя бы, чтоб дети шли наконец к себе. Что же они так там и будут?» Андрей Иванович проговорил это, снимая очки, нервно мусоля их кусочком фланели и при этом мучительно моргая и щурясь. Елена Андреевна, его старшая дочь, покорно поднялась с кресла, в котором сидела, собравшись в комочек, положив голову на высокую спинку. Она пошла к двери медленно, осторожно, так она приучила себя ходить, чтобы не была заметна ее природная неизлечимая хромота. Дойдя до двери отцовского кабинета, девушка обернулась. На ее лице, некрасивом, но очень выразительном, появилось сомнение. «Папенька», — сказала она низким и мягким голосом, который один во всем ее облике выдавал возвышенность и пылкость ее натуры. «Послушайте, папенька, а хорошо ли будет, если я стану спрашивать при всех? Маман может мне вслух ответить, гости услышат, поймут, что вы недовольны. И очень хорошо, если поймут», — вскричал Штекеншнейдер, выскакивая из-за стола и беспомощно взмахивая руками, отчего свечи в фарфоровой жерандоле затрепетали и одна свеча погасла. «Очень хорошо. Я, действительно, не могу больше так вот жить. Я не могу так работать. Я не могу. Елена, милая, пойди, сделай милость. Ты знаешь, я сам не могу. Ах, кабы мне твердости поболее, давно бы все это прекратилось». Елена вышла. Когда она отворила дверь, шум, доносившийся снизу из залы, усилился. Звенели голоса и музыка, раздавался смех, а потом все приутихло, и ломающийся мальчишеский голос стал пронзительно декламировать стихи. Андрей Иванович кинулся к двери и, не дожидаясь, пока Елена ее притворит, сам ее захлопнул. Затем он вернулся к своему рабочему столу, однако уверенный, что работать не сможет. У него болела голова, и он, опершись локтями о стол, закрыл лицо ладонями и постарался забыть о боли. Но она не исчезала, потому что шум веселого праздника доносился до архитектора и через закрытую дверь. Прежде такие домашние сборища не слишком раздражали Штекеншнейдера. Он видел, что его жене нравится общество, нравится приглашать в дом известных и уважаемых в обществе людей, и ему не хотелось этому препятствовать. Да и вечера поначалу бывали куда тише, и небольшие балы, устраиваемые госпожой Штекеншнейдер, проходили скромнее, да и собирались реже. Но постепенно такие события участились. Кроме того, стали подрастать дети, теперь их было 6, и всех их, за исключением одной только Елены Андреевны, энергичная хозяйка дома вовлекла в свои любимые празднества. Она придумала домашний театр, отчего дети пришли в восторг, и редкую неделю теперь в большой гостиной Штекеншнейдеров не разыгрывались известные драмы, а зачастую на представления приглашались и гости. После спектакля обыкновенно начинался очень веселый и оживленный бал либо ужин, за которым продолжалось чтение монологов и стихов, и юные актеры подолгу не оставляли общества взрослых, чем очень гордились. При всем при этом учение в гимназии, разумеется, казалось детям скучным и впрок не шло, домашние задания нередко оставались неисполненными, и от учителей гимназии приходили Андрею Ивановичу укоряющие либо просто гневные записки. Веселый шум стал привычен в доме. Он заполнял вечерами все 4 этажа, прорывался в самые укромные уголки, затоплял и кабинет хозяина, как ни старательно тот обставлял его книгами и завешивал двери портьерами. Андрей Иванович смертельно уставал от этого. Иногда его заставляли выходить к обществу, чего его кроткая, застенчивая душа не выносила, и он час-два сидел среди гостей, отвечая на их комплименты, поддерживая беседу, часто неловко, не впопад, и потом был счастлив убежать и наконец запереться в кабинете, но работать уже не мог и мучился головной болью до тех пор, покуда веселый гам внизу не утихал. Участие его сыновей и дочерей в таких представлениях, равно как и их бесчисленные театральные бенефисы, приводили архитектора в отчаяние. Он чувствовал себя бессильным воспрепятствовать всему этому и сознавал, что из-за своего бессилия теряет уважение детей, которые не могли не замечать, как он тяготится домашним укладом. Ему было горько, и он ничего не мог поделать с этим. Говорить с женой о своих огорчениях Андрей Иванович давно перестал. Эта женщина, очаровательная, веселая, полная сил, лишь недоумевала, отчего он расстраивается, чем он недоволен и что его смущает. Она никак не могла взять в толк, что в большом уютном особняке ее муж, хозяин этого особняка, чувствует себя лишним. Во всем доме одна только Елена Андреевна понимала отца, разделяла его мысли, сочувствовала ему. Бедная Елена, умная, нежная, добрая, но и она ничем не могла помочь архитектору. В последнее время еще одно обстоятельство стало мучить Андрея Ивановича. На бесконечные балы и праздники уходило слишком много денег, и их начинало не хватать. Хозяйка, как истинная женщина, не интересовалась состоянием домашней казны, а сам Штекеншнейдер с ужасом видел, что вот-вот будет вынужден влезть в долги. И он брал все больше заказов, хватался за любую работу, силы его начали таять, тем более что работать вечерами становилось невыносимо. Однажды, не выдержав, он пожаловался жене на головные боли и робко заметил, что такое количество заказов уже ему не по силам. «Бог ты мой!» — вскричала неунывающая царица праздников. «Да разве ты их так уж много берешь, мой друг, у твоего любимого учителя, господина Манферрена, заказов вдвое больше, а он много старше тебя, но я не Манферрен!» — воскликнул, наконец выйдя из себя, Андрей Иванович. «У меня отнюдь не столько таланта и не столько воли, я же из сил выбиваюсь. Неужели ты не видишь?» И потом у господина Манферрена, когда он работает, тихо в доме. Последние слова вырвались у архитектора в порыве отчаяния, ибо он уже видел, что его бунт ни к чему не привел. И разгневанная супруга, не ожидавшая даже такого слабого неповиновения, немедленно поставила бунтаря на место. «Стало быть, душа моя, вы ошиблись, выбирая себе спутницу жизни», холодно и негромко заметила она. «Я ведь из такой семьи, где ценилось хорошее общество, где бывали собрания, праздники. У меня светское воспитание, и ежели оно, по-вашему, меня испортило, то и не стоило вам предлагать мне руку. Вам надо было искать покорную плебейку, девицу с, может быть, дурной репутацией, но с неискушенной в светских делах натурой. Она была бы вам слепо предана и ни в коем случае не нарушала бы вашего покоя, тем более что ей не удалось бы завести у себя салона. К ней в салон просто никто приличный не пришел бы». В ответ на это Андрей Иванович разразился какой-то возмущенной, но маловразумительной речью и потом долго презирал себя за то, что не сумел должным образом пресечь оскорбление, которое нанесли человеку, боготворимому им. И все продолжалось по-старому. Домашние спектакли, ужины, балы, декламация стихов, головная боль. Когда Елена Андреевна вошла в залу, ее брат, 16-летний Иванушка, закончил декламировать стихи, и ему уже закончили аплодировать. Он еще стоял посреди полукруглой сцены, завершавшей комнату, под пологом голубого бархатного занавеса. Все это Андрей Иванович устроил в гостиной по требованию супруги. Лицо мальчика светилось румянцем, глаза горели недетским самозабвенным упоением. Между тем гости уже снова приняли удобные позы в креслах. Кто-то из дам сел к роялю, собираясь поимпровизировать, а мужчины потянулись к оставленным на столиках недопитым бокалам. Царица балов, госпожа Штекеншнейдер, в очень открытом черном шелковом платье, окутанная прозрачной серебристой шалью, сияя бриллиантами и непринужденной улыбкой, порхнула к сыну, поцеловала его, потом погладила по голове младшую дочь, которая только что, сидя за роялем, неумело брала аккорды, сопровождая декламацию Иванушки, и удобно раскинулась на софе возле известного писателя Нестора Васильевича Кукольника 73, который начал ей рассказывать что-то веселое и, кажется, не совсем безобидное, потому что она слегка покраснела и ее живые глаза заблестели вдвое ярче. Елена стояла, прислонившись к дверям, боясь оторваться от них, зная, что ее прихрамывающая походка будет выглядеть нелепо среди этой непринужденной и беспечной кутерьмы. Кроме того, сейчас подходить к матери и что-то ей говорить было заведомо бесполезно, девушка знала это. Ее охватило мучительное раздражение, бессильный гнев и одновременно новый порыв глубокой жалости к отцу, которого она любила всем сердцем, и который любил ее, кажется, один в целом свете. «Елена Андреевна, душенька, слава Богу, что пожаловали, не угодно ли к нам, к старикам, да не составите ли нам партию в карты?» — окликнул ее вдруг веселый, звучный голос. В стороне, за малахитовым столиком, она увидела двух художников из академии, дальних знакомых отца и близких приятелей матушки, и архитектора Ипполита Антоновича Манигетти. Окликнул ее, конечно же, он. Манигетти 74, 36-летний красавец, похититель дамских сердец, явно кокетничал, называя себя стариком, кокетничал из пустого озорства, потому что Елена Андреевна нисколько его не интересовала. «Благодарю вас, сударь Ипполит Антонович, играть мне не хочется», — спокойно ответила девушка. С этими словами она повернулась, чтобы уйти, но вдруг до ее слуха долетели несколько слов, сказанных совсем рядом, и она, вздрогнув, задержалась на пороге. Подумать только, никогда бы не поверила, что господин Монферран способен на откровенное вымогательство. Эти слова произнесла дама лет 40 в очень пышном туалете, который увенчивала изумрудная булавка на корсаже, Екатерина Марковна Невзорова, постоянная гостья всех более или менее светских салонов, особо осведомленная обо всем либо почти обо всем, что делается в Петербурге и вблизи Петербурга, поклонница любой знаменитости, в чем бы сия знаменитость себя не проявила. Ее собеседником был моложавый господин в тонких золотых очках, художник Северцев, ставший модным не так давно, после поездки в Италию и выставки своих итальянских пейзажей. Ему любили заказывать портреты. Он делал их быстро и добивался необычайного сходства. «Позавчера у Олениных только о том и было разговоров, мадам», — проговорил Северцев, улыбнувшись в ответ на восклицание Екатерины Марковны. Знакомые Карла Павловича возмущены до крайности. Как-никак, с таким, как Карл Брюллов, можно было бы быть поделикатнее. Однако, нет, да вы же сами знаете, он полгода не давал ему работать, не принимал его эскиза для плафона, довел бедного Брюллова до отчаяния, это при его-то нынешнем нездоровье. Ну и намекал, понятно, а потом вот и откровенно заявил, что требует комиссионных за заказ, и, как говорят, получив их, сразу стал мягче. Но еще де думает, кошмар, да и только, всплеснула руками Невзорова. Елена Андреевна оглянулась, чтобы посмотреть, слышали ли это остальные гости. Оказалось, что слышали. Госпожа Штекеншнейдер и писатель-кукольник прервали свою беседу, картежники тоже повернулись к Невзоровой и Северцеву. Насторожилась даже гувернантка, только что вошедшая в залу с тем, чтобы наконец увести оттуда детей. «Это вы о Брюллове и Монферране, что ли?» — спросил кукольник небрежно. «Да милейший Карл Павлович давно уж говаривал, что неспроста этот хитрый француз не желает его эскиза и, надо же, говорит, что ему не нравится. Можно ли понимать в живописи более ее короля, самого великого Карла? Ежели речь о плафоне святого Исаакия, тасуя карты, заметил Манигетти, то, простите, сударь, архитектору виднее, что ему художник должен написать, как бы тот ни был талантлив. Я видел в академии набросок Монферрана и наброски Брюллова, и мне показалось, что художник не понял, чего архитектору надобно. Но позвольте, госпожа Штекеншнейдер так махнула веером, что едва не стукнула им по уху Нестора Васильевича. Неужто Брюллов, сам Брюллов, мог не понять? Мог, невозмутимо заявил Ипполит Антонович. Не верю, проговорил кукольник. И я не верю, поддержала его Невзорова. Да и потом о том, что мсье Монферран берет комиссионные, я от многих уже слышала. И я, подхватила хозяйка дома, да ведь многие это делают, многие архитекторы. Позвольте, и ваш супруг тоже, осведомился Манигетти. Это было ужасной дерзостью, которую в этом доме мог позволить себе, пожалуй, один Ипполит Антонович, прекрасно знавший, что госпожа Штекеншнейдер смотрит на него не просто с восхищением, как многие стареющие женщины. Она решила отодвинуть старость, влюбившись в молодого и очень красивого мужчину. «Моему супругу хватает доходов», — вспыхнув, с глубокой обидой проговорила мадам Штекеншнейдер. «А у господина Монферрана дохода не менее, пожалуй», — усмехнулся красавец-архитектор. «И детей у него нет. Что до меня, то я пока что не очень богат, но комиссионных не беру, не имею привычки. И ни от одного художника ни прежде, ни теперь я не слыхал такого о Монферране. Зато о скверном характере великого Карла говорят все, порою даже его родной брат Федор Павлович, добрый мой знакомый». Елена Андреевна не любила самоуверенного и насмешливого Манигетти, но в эту минуту поняла, что готова расцеловать его. Дальнейшего разговора в гостиной она не слышала. Поспешно, уже не думая о своей хромоте, девушка поднялась на третий этаж и решительно вошла в кабинет отца. «Батюшка», — проговорила она дрожащим от негодования голосом, — «извольте меня выслушать. Сейчас там говорили-говорили такое, о чем я вам не сказать не могу. Что случилось, душа моя?» — почти с испугом спросил Андрей Иванович, привстав из-за стола, за которым все это время сидел, опустив голову на руки. Разгневанный вид и пылающее лицо дочери испугали архитектора. «Не знаю, кто это сделал», — сказала Елена Андреевна твердо, но только об Августе Августовиче пущен грязный слух, и я боюсь, он этого не знает». В нескольких словах она передала отцу содержание разговора в гостиной. «Фу, какой позор!» – прошептал пораженный Штекеншнейдер. «Да уж о ком бы, о ком! И несовестно Брюллову. Я не знаю, виноват ли в этом сам Брюллов, или кто-то за него старается, но только мы должны это все Августу Августовичу передать», – проговорила Елена. «Помилуй, Лена, для чего? Для чего расстраивать его?» Андрей Иванович начал заикаться, пальцы его сомкнутых рук дрожали. «Не знает он, ну и слава богу, что не знает. А потом ему скажет кто-нибудь из его недругов». Темные глаза девушки засверкали, лицо залил румянец, а это бывало с ней редко. «И вы, батюшка, не хотите его упредить? А главное, ежели все-таки Брюллов, то пускай Август Августович знает, каков есть этот человек, которым тут так восхищаются. Нет, как хотите, но если не скажете вы, так я скажу, имейте это в виду». Что ты? Архитектор вскочил, кинулся вслед за дочерью, которая сделала уже шаг к двери, и схватил ее руку. «Нет, ты права, я скажу, я, конечно, скажу, но, господи, как такое сказать-то? Вот послезавтра пойду к нему, как уславливались мы с ним». «Завтра надо, батюшка», — непреклонно возразила Елена. «Не то он, может, уже и знает. Да и как ему еще поднесут это? И кто?» Штекеншнейдер, с бесконечной нежностью обнимая и привлекая к себе девушку, вдруг улыбнулся. «Как ты за него, однако, милая моя, воюешь? Не влюблена ли?» Елена засмеялась. «Мне только и влюбляться, батюшка, не смейтесь. А что люблю я его крепко, это верно, так ведь и вы его любите. Сходите к нему завтра, сделайте милость». И, заглядывая отцу в глаза, она спросила затем почти сурово: «Вы ведь не верите этому слуху?» «Нет», — Андрей Иванович отшатнулся. «Нет, помилуй. Да и кто бы я был, если бы поверил? Он мне в жизни раз 20 добро делал, и не только в годы молодости моей, когда я беден был, но и не так уже давно, когда я стал едва ли не богаче, чем он, и хоть бы копейку за что попросил. Ах, они, пустые, пустодушные». И, выпустив Елену из своих объятий, он отвернулся, вконец расстроенный и удрученный. 4. На другое утро Андрей Иванович по настоянию Елены побывал у своего учителя и довольно сбивчиво, но все же понятно рассказал ему об услышанном Еленой разговоре. Монферран выслушал его спокойно, во всяком случае, внешне спокойно. Кое-какие слухи о жалобах Брюллова до него уже долетали. Тем не менее такое категоричное и неожиданное обвинение было слишком диким. Едва Штекеншнейдер ушел, внешняя невозмутимость слетела с Агюста, и он, не сдержавшись, разразился бранью, после чего залпом выпил бокал Мадеры и только тогда немного успокоился. «И как тебе это нравится, Лис?» – спросил он жену, которая слышала весь этот разговор с Андреем Ивановичем, но ни разу в него не вмешалась. «Может быть, врут про самого Брюллова?» – предположила Лиза. «Может быть, он так и не говорил. А если говорил, значит, он негодяй». «Вот именно, Лис». Агюст покраснел еще сильнее и сердито отвернулся. «Вот именно, или он негодяй, или я. Ты-то почему?» Его глаза вспыхнули. «А ты не допускаешь мысли, что я действительно тяну с него деньги, а?» Элиза пожала плечами. «Тем более, он негодяй. Если уж такой уговор меж вами был, он обязан его исполнить. А говорить об этом во всеуслышание, бесчестно вдвойне, и вообще мелко и гадко. Не думала, что он так может. Поговори с ним, Анри, и не подумаю», — махнул рукой Монферран. «Только выйду из себя и совсем испорчу дело. Мне надо, чтоб он у меня работал, понимаешь, Лис, плохой он человек или хороший, сейчас мне не важно. Он великий художник, а не великий такого плафона, как мне нужно, не напишет». «Но он же испортил эскиз», — напомнила Лиза. Агюст сморщился. «Ну что ты судишь о том, чего не видела? Не испортил он его. Эскиз великолепный, только он не к месту там, где должен быть, а мсье Брюллов не видит этого. Увидит, я полагаю. Ты понимаешь, Лис, ему предстоит расписать вогнутую чашу площадью в 816 квадратных метров. Это же кусок свода небесного. Для такой работы академической школы мало. Здесь душа нужна, смелость нужна, гений нужен». Элиза задумалась. «Ты уверен в его гениальности, Анри?» — спросила она. «Я вижу ее», — ответил Агюст. «Подожди, вот напишет плафон, и тогда ты тоже увидишь». Но дальше дело обернулось совсем скверно. Неделю спустя Монферран узнал, что кому-то из своих знакомых Карл Павлович письменно сообщил, будто вынужден был ради продолжения своей работы уплатить главному архитектору комиссионные. В среде друзей Брюллова грянула буря. Но как бы ни возмущались они, Манферон, разумеется, возмутился куда сильнее. Нервы его не выдержали, и он в тот же день, как узнал эту новость, поехал к Брюллову. Кучер его остановил карету возле подъезда, украшенного старинными фонарями, ровно в час дня. Архитектора мучила мысль, что у него еще уйма дел сегодня, а после разговора, который ему предстоит, работать ему будет нелегко. «Подожди меня!» — крикнул он кучеру, выскакивая из кареты. По лестнице он взлетел в несколько секунд и, на миг остановившись перед дверью, перевел дыхание. Потом дернул колокольчик. Дверь не отворялась целую вечность. Наконец замок заскрипел, одна из створок двери подалась вперед, и в узкой щели показалось лицо пожилого лакея. «Что угодно?» – настороженно спросил он. «Я к господину Брюллову», – ответил Манферон. «Но его нет», – промямлил слуга. «Ложь», – спокойно проговорил Агюст и, решительно перешагнув порог, заставил лакея отступить. Брюллов сидел у себя в кабинете, возле окна, в кресле, с книгой на коленях. Но он не читал книгу, а, кажется, дремал. Его ноги были прикрыты теплым пледом, хотя в двух шагах от него горел огонь в камине. Дверь кабинета распахнулась с шумом, и художник очнулся от своей дремоты. Резко повернув голову, он с изумлением уставился на вошедшего. «Вы!» Невероятным усилием Манферон взял себя в руки. «Сударь!» – проговорил он тихо и глухо. «За что вы на меня клевещете?» Художник повернулся в кресле, и на лице его появилось выражение негодования и раздражения. «Что вы хотите сказать этим, господин Манферон?» – спросил он. Агюст почувствовал, что краснеет. «Я хочу сказать», – произнес он с акцентом лишь чуть сильнее обычного, – «что вы распространили по всему Петербургу, будто я вымогал у вас деньги за выполнение заказа. Для чего вы это сделали? И для чего заявили, будто уплатили мне эти деньги? Ведь вы говорили и даже писали и то, и другое». 75. Карл Павлович отложил книгу, отбросил край пледа и сделал движение, собираясь встать, но передумал и лишь выпрямился в кресле. Его лицо, и без того очень бледное, сделалось еще бледнее. «Послушайте, сударь», голос его сломался, задрожал. «Мне не совсем ясно, для чего вы явились ко мне и как посмели сюда ворваться, и к чему ваши вопросы. Говорил ли я то и другое?» «Да, говорил». Агюст так стиснул в руках свою трость, что едва ее не переломил. «Скажите», — спросил он глухо, — «когда я говорил с вами о 15%, когда это было?» Художник пожал плечами. «Такого разговора у нас с вами, сударь, не было, но мне перед тем еще, как я заключил договор с комиссией построения, говаривали мои знакомые, что у вас так заведено, и ведь ни для кого не тайна, что почти все архитекторы берут комиссионные за выдачу заказов художникам, а вы, договариваясь со мною, три раза повторили, что главное, это выполнение всех ваших условий и требований. Все было ясно как день, неправда», — закричал Агюст, срываясь окончательно. «Я говорил вам об условиях выполнения работы, о необходимости следовать моему эскизу и заданию синода, а не о каком-либо вознаграждении. Как вы могли понять мои слова превратно? Что же до ваших осведомленных знакомых, то я, черт побери, даже знать не хочу, кто именно говорит обо мне мерзости. Спросите других художников, брал ли я с них что-нибудь. Спросите с глазу на глаз, уж кто-нибудь да проболтается, если такое было». Брюллов наконец встал с кресла. Его губы подрагивали. «Послушайте, Манферон», — кривясь, произнес он, — «к чему мне кого-то спрашивать, если я сам все знаю? С меня же вы взяли больше, чем собирались, ибо я имел несчастье повздорить с вами». «Что такое вы сказали?» — вскрикнул ошеломленный Агюст. «Ради бога, я взял у вас деньги». «Да, милостивый государь», — хрипло проговорил художник, — «знайте же меру. Или мы оба сошли с ума, или вы, мерзавец, думайте, сударь, что говорите», — крикнул Агюст. «Еще одно подобное слово, и я вас заставлю отвечать за все ваши слова сразу. Я хочу знать, что дало повод вашей клевете, мои требования, но я требую лишь того, чтобы ваша живопись вполне соответствовала собору». Бледное лицо Брюллова наконец тоже загорелось. Он шагнул вперед, взмахнув руками, будто боялся упасть, и воскликнул резким, высоким голосом. «А что, черт возьми, должно соответствовать вашему собору, сударь? Как я понимаю, этот невиданный шедевр нуждается в невиданном оформлении. Так выписывали бы художников из-за границы. Они лучше бы поняли, как украсить ваше творение, столь же нерусское, сколь и замысловатое». При этих словах кровь ударила Агюсту в голову. Он и прежде слышал, что Карл Павлович отзывается о его соборе весьма невосторженно, однако старался пропускать эти слова мимо ушей. Теперь же речь художника окончательно вывела его из себя. «Я вашего мнения о соборе не спрашиваю, сударь», — с расстановкой сказал он. «Коли вы у меня работаете, а не я у вас, то исполнение вашей работы зависит от моей оценки, а не наоборот. Если вы своих итальянских красавиц полагаете русскими, то и на здоровье. Собор я строю для Санкт-Петербурга, а в Санкт-Петербурге, на берегу Невы, на этой площади, другое здание неуместно. Впрочем, вас это не касается. Коли вам эта работа не по душе, я вас не держу. Увольняйтесь ко всем чертям». Услышав последние слова, Брюллов отшатнулся. Такого оборота дел он явно не ожидал и растерялся. «Нет, позвольте, сударь», — вырвалось у него. «Вы что же говорите? Как это увольняться? Я уже начал работу. Вы шутите? Там полгода моего труда, а моего труда там 28 лет», — крикнул архитектор. «И я не желаю, чтобы вы мне его испортили. Ссорьте меня с академией, жалуйтесь в комиссию построения, продолжайте поток вашей клеветы, но я буду требовать, чтобы вас от работы уволили». «Да вы сумасшедший!» — уже не с возмущением, а почти с ужасом воскликнул Брюллов. «Как вы можете? Моя первая и, быть может, последняя большая монументальная работа неба, которой можно писать. Я мечтал об этом долгие годы. Что же вы мне нож в спину втыкаете, злодей?» Этот последний возглас художника неожиданно отрезвил Манферона. Он увидел совсем близко расширенные темные глаза Брюллова. В них стояли детская беспомощная обида и страх. И как всегда, увидев чужую слабость, Агюст испытал стыд. Он опустил глаза, перевел дыхание и глухо спросил: «Господин Брюллов, в последний раз вы перепишете картон?» Художник отступил и вновь упал в свое кресло. На его лице проступил пот. «Я перепишу», — тихо сказал он. «Перепишу, извольте. Но только все же сделаю кое-что по-своему. Я вам покажу в наброске. Может быть, вы согласитесь со мной». Это была уже победа, и на миг Агюст едва не позабыл об оскорблении, которое нанес ему Брюллов. «Главное, плафон был спасен. Я не возражаю против фантазии», — проговорил главный архитектор. «Я никому ее не связывал, и я не против ваших пристрастий. Только не портите ими смысла работы. Покажите наброски, поговорим. Но теперь, если позволите, вернемся к тому, с чего начали. Говорили вы или не говорили, писали или не писали о том, что уплатили мне? Сейчас в нашем разговоре вы как будто тоже пытались это утверждать». Тонкое лицо Карла Павловича опять приняло выражение раздраженного недоумения. Несколько мгновений он с сомнением смотрел на Агюста, потом пожал плечами. «Просто вы злитесь за то, что я предал это огласке. Хорошо, извините, я сделал это в порыве раздражения. Но ведь деньги-то вы получили, сударь». Архитектор отшатнулся. «Наваждение. Вы ни с кем меня не путаете, Карл Павлович». У Брюллова вырвался смешок. «Вас спутаешь, пожалуй. Ну, если деньги не у вас, то меня от вашего имени обокрали, милостивый государь. Извольте взглянуть». И с этими словами художник вытащил из секретера и швырнул на столик маленький зеленоватый конверт. Первое, что заметил Агюст, это свой собственный почерк, которым на конверте было аккуратно написано: «Господину Брюллову». Само письмо, вернее, записка на небольшом листке бумаги была написана по-французски, и если бы Манферон не знал наверняка, что не писал ее, то поверил бы, безусловно, в свое авторство. «Мсье Брюллов», — гласила записка, — «для скорейшего разрешения нашего с вами недоразумения вам лучше бы вспомнить, что вы позабыли соблюсти некое условие, о котором мы с вами, кажется, говорили при заключении договора. Если вы поступите сообразно общему правилу, мы поговорим в ближайшее время о продолжении начатой вами работы. С глубочайшим уважением». «Подпись не моя», — вскричал Агюст, перечитав записку. «Что значит не ваша?» — сердито спросил художник. «Росчерк не мой, наклон. Похоже, но не то. Это подлог, сударь». «Мило», — криво усмехнулся Карл Павлович. «Но на конверте, если изволили заметить, и печать ваша стоит. Кто же это так легко до нее добрался, господин Манферон?» Агюст побледнел. «Да, сломанная пополам печать на капле сургуча была его печатью». У архитектора закружилась голова. «Но послушайте», — закричал он, — «да я же не сумасшедший. Я бы не поставил печати под документом, уличающим меня в непорядочности, я бы подписи под такой бумагой не поставил, наверное, приди мне в голову в самом деле требовать с вас до кого бы то ни было. О, Господи, но что же это такое? Кто, в самом деле, мог ее взять? И тут вдруг он вспомнил, кто мог, вернее, кто взял. Под каким-то невинным предлогом неделю назад его печать попросил на полчаса его помощник Андре Пуатье. Агюст дал ему ключ от своего секретера и попросил убрать печать на место, когда она будет не нужна. Он тогда торопился. «Как мог я сделать такую глупость?» — в ужасе подумал архитектор. И вслух спросил художника, как выглядел этот человек, тот, что от меня пришел. А никак, развел руками Брюллов. Обыкновеннейшее лицо, борода вот торчала. Приклеил, видно. И Карл Павлович расхохотался. Он не верил Манферану. «Вы дали ему деньги для меня?» — резко спросил Агюст. «Да, сколько он взял? В записке суммы нет. Еще бы и сумма была». Продолжая хохотать, художник подмигнул главному архитектору. И то уж слишком откровенно. «Он взял с меня, этот бородатый, 7000 рублей. Мало, дрянь», — прошептал архитектор. «Ах, дрянь, эту сумму, Карл Павлович, я вам завтра же верну». Брюллов поднял брови. «Но раз вернете, то, стало быть, получали». «Нет», — надменно покачал головой Манферан. «Просто знаю, кажется, с кого взять ее. Верьте мне или нет, это ваше дело, сударь. Но говорите писать обо мне мерзости прекратите. Я этого требую. 7000 рублей вам завтра принесет мой управляющий Самсонов. Вы его знаете. Главное, не забудьте своего обещания относительно плафона. И прощайте, милостивый государь». Он снова взял себя в руки, но его голос против воли дрожал от обиды и гнева, и, выходя, он едва удержался от того, чтобы не хлопнуть, что есть силы, дверью кабинета. В. Карета неслась во весь дух, но Агюсту казалось, что она едет слишком медленно. Он задыхался от бешенства. «Ничтожество, дрянь», — шептал он, с такой силой сжимая кулаки, что ногти впивались ему в ладони. «Неужели он надеялся, что это сойдет ему? Да я же его под суд отдам, в Сибирь отправлю». Пуатье жил в доме на углу Гороховой и Фонтанки. До сего дня Манферану не случалось бывать у него, но адрес он помнил. «Стой!» — крикнул он кучеру, и карета резко остановилась у трехэтажного дома с балконами. Квартира, которую снимал архитекторский помощник, была на последнем этаже, и Агюсту второй раз за день пришлось взметнуться по лестнице, прыгая через 3 ступеньки. Медленнее он просто не мог. На его звонок опять долго не открывали, и он, потеряв терпение, заколотил в дверь тростью и крикнул: «Отворите, Пуатье!» За дверью зашуршали юбки, заскрипел ключ, дверь открылась. «Что вам надо?» — спросила по-французски миниатюрная девица валом с кружевами платья и с ярко-красными перьями в волосах. Ее кукольное личико выражало некоторый испуг и капризное возмущение. Манферан тут же вспомнил, что видел эту девицу. Она пела в концерте, на котором они с Лизой были 3 недели назад. «Мадемуазель Бланш Дюсьер», — подсказала память. «Мне нужен мсье Пуатье, мадемуазель», — сказал архитектор, входя в довольно узкий коридор и направляясь из него в комнату, судя по всему, гостиную. «Мсье Пуатье там», — девица указала на дверь другой комнаты, смежной с первой. «Он закрылся. Он сегодня не в себе, и вы лучше к нему не ходите. Мне он сказал, вы понимаете, мсье, чтоб я шла ко всем чертям. Понимаете, что же здесь непонятного?» Агюст подошел к запертой двери и поднял руку, собираясь в нее постучать. И в это мгновение из-за двери раздался выстрел. За ним последовал сдавленный крик, и что-то тяжело, со стуком, упало. Мадемуазель Дюсьер взвизгнула, шарахнулась в сторону. «Черт возьми, что это?» — ахнул Манферан. За дверью раздался новый короткий жалобный вскрик, перешедший в стон, и сдавленный голос позвал отчаянно и мучительно. «Помогите! Помогите, идиот!» — закричал архитектор, толкнул дверь плечом, потом, что есть силы, надавил на нее, но она не поддавалась. «Идиот, откройте, откройте, Пуатье, не могу». Новый стон прервался кашлем и рыданием. «На помощь, все кончено. Мсье Манферан, спасите меня, ради всего святого, я истекаю кровью».